Одна встреча с Цветаевой во время прогулки особенно запомнилась Лурье. «Нехорошо мне», — неожиданно заговорила она со свойственной ей прямотой и резкостью. «Вот я вернулась. Душная, отравленная атмосфера эмиграции давно мне опостылила. Я старалась больше общаться с французами. Они любезны, с ними легко. На это у меня было мало. Потянула домой. Сама не знаю, что я себе при этом представляла. Но смотрите, что получилось. Мужа забрали, дочь забрали. Меня все сторонятся. Я ничего не понимаю в том, что тут происходит, и меня никто не понимает. Когда я была там, у меня хоть в мечтах была родина. Когда я приехала, у меня и мечту отняли. Боюсь, мне не справиться с этой путаницей. Уж разумнее было бы в таком случае не давать таким, как я, разрешение на въезд. Лурье зимой в Голицыне. Примечание переводчика. Однако круг советских друзей Марины расширился, настроение чуть-чуть изменилось, когда она познакомилась с двумя писательницами — Верой Меркурьевой и Ольгой Мочаловой. Обе оказались готовы открыть сердце и душу новоприбывшей, пусть даже и встречи с ней иным казались опасными. И Марина восприняла это как свидетельство того, что истинная Россия все-таки не умерла. Хотелось бы ей сказать то же самое о Франции, но там было совсем плохо. Вслед за тоской пришли настоящие бедствия. Немецкие войска легко вошли в страну, гражданское население бежало из столицы по дорогам, над которыми с ревом неслись бомбардировщики, затем оккупация Парижа, постыдное перемирие, образование под руководством маршала Петена государства фашистского толка. В то же время Сталин и Гитлер делили Польшу, русские пытались завоевать Финляндию и диктовать там свои законы. Аппетиты двух победителей росли повсеместно. Вспоминая, с каким простодушием она совсем еще недавно надеялась, что Советский Союз защитит слабую Чехию от нацистской гегемонии, Марина сожалела, что ее вновь обретенная родина, отвагой и бескорыстием которой прежде ей хотелось восхищаться, теперь присоединилась к клану хищников. Наверное, ей было еще труднее разобраться в политических требованиях времени из-за того, что никто вокруг не возмущался двоедушием русских. «Война не наше дело», — считало ее окружение. «Она для других. И пока она не началась, лучше заняться проблемами повседневной жизни, тем более, что их так много. Да и у самой Марины тоже. Ей в ближайшее время следовало покинуть Голицыно. Срок ее пребывания тут заканчивался. Ко всему пошатнулось здоровье Мура. Мальчик открывал для себя Достоевского между двумя бронхитами и двумя ангинами и вел дневник, в котором по отношению к матери проявлялись в основном дерзость, заносчивость, подспудная склонность к мятежу и бешенство по поводу того, что приходится подчиняться. Узнав 29 марта 1940 года о грядущих переменах в их жизни, он записывает: «Мы с мамой получили новую затрещину. Утром мать встретила на улице Серафиму Ивановну, управляющую домом отдыха, которая сообщила, что теперь мы должны платить в два раза больше, чем раньше. Конечно, мама этого платить никак не может. Тогда Серафима Ивановна позвонила в Литфонд, и там сказали, пусть платит за одного человека и получает на одного. Теперь мы будем ходить в дом отдыха и брать пищу на одного человека и делить между собою. Итак, наше общение с пребывающими в доме отдыха прекратилось. Будем брать еду на одного и есть дома. Не быть нам за столом со всеми, мне-то лично наплевать, но каково-то маме». Доведенная до крайности всем этим, Марина принимается искать другое жилье. Но куда идти? Все занято? Озабоченную поисками крыши над головой, она пишет 31 августа 40 года. «Моя жизнь очень плохая. Моя не жизнь. С переменой мест я постепенно утрачиваю чувство реальности. Меня все меньше и меньше. Вроде того стада, которое на каждой изгороди оставляло по клоку пуха. Остается только мое основанное «нет». Письмо Вере Меркурьевой уже из Москвы, после переезда с улицы Герцена, опять в Мерзляковской, и снова на время. Цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма, Москва, Элис-Лак, 1995, страница 687, примечание переводчика. После нескольких бесплодных попыток обосноваться где-нибудь надолго, она в конце концов возвращается к Заловке, Елизавете Ефрон.